24. Как управлять своим бюджетом? Бюджет — это план доходов и расходов. Казалось бы, зачем тебе этот план, если пока в твоем распоряжении только карманные деньги? Как управлять финансами? Доходы. Распиши, откуда приходят деньги. Карманные, стипендия в вузе, подработка в кофейне и денежные подарки на праздники. Все это — твои ресурсы. Посчитай общую сумму, которую ты получаешь ежемесячно. Расходы. Твоя задача — понять, сколько и на что ты тратишь. Например, твои главные категории трат — еда, проезд, одежда, развлечения и так далее. Посчитай, сколько денег у тебя уходит на каждый пункт в месяц. А. Если тебе хватает на все и деньги еще остаются — супер. Вводи новую категорию — сбережения на всякий случай. Так ты сделаешь первый шаг к финансовой подушке. Умение грамотно вести бюджет особенно пригодится, когда ты начнешь получать зарплату. А пока планирование денег на месяц может стать хорошей тренировкой. Б. Если расходов больше, чем доходов, подумай, от чего можешь отказаться без слез. Постарайся сделать так, чтобы доходы сравнялись с расходами. В. Когда определишься со статьями расходов, можешь разделить их на постоянные, переменные, обязательные и экстра. В первую очередь закрывать нужно обязательные, например, кредиты и налоги, чтобы не было проблем. Затем постоянные. Чаще всего это жилье, еда, счета за коммуналку. И переменные – одежда, электроника. Затем все остальные. Лимиты. Верх бюджетного мастерства – когда ты выделяешь сумму на месяц на каждую категорию и укладываешься в нее. Например, 3000 рублей на одежду, 1200 рублей на кофе. Так ты держишь фокус, а не очередной айс-латте управляет тобой, а ты им. Если начинается новый этап в жизни, например, переезд в другой город, прикинь в заметках, какие у тебя будут расходы. Так ты поймешь, где придется себя ограничить, а где напрячься для заработка нужной суммы. Цели. Есть классная фраза: «Без цели ты всегда будешь промахиваться». Это про то, что цель — реально измеримый результат усилий. Точка А — начало пути. Точка Б — результат. Путь между ними — твои действия. Определи, что из материального ты хочешь иметь в ближайший месяц и год. Например, твоя краткосрочная цель — курс по дизайну, а долгосрочная — новый велосипед. Экономия. Экономить — это не только тратить меньше денег, но и потреблять разумно. Зачем иметь 10 подписок на сервисы с фильмами, когда смотришь только на одном? Или зачем покупать воду в дорогой кофейне по цене самолета, если рядом продуктовый магазин с адекватными ценами? Подробнее о том, как составлять совместный бюджет, в главе 51.